То есть, когда ты пишешь о чем-то, что происходит далеко, это совсем другое. Когда это у тебя за окном, и твои близкие люди от этого страдают, ну, это ужасно и страшно. Но уже такое чувство, когда ты сам хочешь уехать, ты такой, да, я уеду там, поживу в Лондоне пару лет. А когда тебя выкидывают из страны, говорят, тебе что не нравится, вали. Ты такой, нет, я не хочу никуда ехать. И как-то кажется, что прямо справились с этим годом, все правильно сделали. Подводим вот просто итог и закрываем все наши проблемы, которые в этом году были, и все, врываемся в Новый год. Дорогие друзья, добро пожаловать в очередной выпуск «Иммигрант Каста». С вами я, Александр Савин, вещаю из Лондона. Также с нами Артур Пакин с лодки, припаркованной в Восточном Лондоне. Привет, Артур. Да, привет, я собираюсь топить печь. Отлично. И да, нам хотелось подвести какие-то мировые итоги уходящего года. И такая очень глобальная, такой монолит, к которому очень сложно подступиться. Поэтому, чтобы как-то к этому попробовать подойти, мы для этого позвали Олю Морозову из Минска. Привет, Оля. Привет, ребята. Да, я в Минске. Я собираюсь отключить обогреватель, потому что уже тут у меня стало жарко. Я вещаю с балкона, который мы превратили в кабинет. И чтобы здесь не замерзнуть, мы ставим обогреватель. Вот. И он уже у меня тут натопил прилично. Слушай, что у вас, так сказать, у вас же, типа, по воскресеньям отключают интернет, да? Мобильный интернет отключают, да. То есть ты выходишь из дома, и у тебя нет интернета, все. Ага. А что вы делаете? Вообще люди без телефонов выходят. Если они планируют идти, то ты либо берешь с собой там кнопочный, либо какой-нибудь свой старый, либо выходишь без него полностью. Кто-то 2G настраивает, то есть можно что-то там поймать. Кто-то, Wi-Fi люди шарят просто бесплатно. Ну, мои знакомые ходят либо без телефона. В принципе, они договариваются уже как по привычке. В одном и том же месте они встречаются, там где-то ходят, потом обратно по домам. Ну, обычно я звоню своим, просто узнать, где вы, что вы. Так как у меня Wi-Fi, я, в общем, могу им какие-то дать координаты, где что. Но сейчас таких уже прям масштабных маршей не проходит, потому что погода, ну и вообще как-то такая сейчас ситуация не очень понятная. Но тогда было именно так. Ну, то есть обычный интернет все еще есть, и можно из дома, так сказать, раздавать Wi-Fi мимо проходящим людям? Ага. Можно, да. Это так делают. Ну, так как сейчас везде это по городу распределено, рассосредоточился вот это вот движение протестное. Поэтому, ну, я вижу, например, вот у меня тут есть бесплатный Wi-Fi. Я смотрю там «Живи Беларусь». Ну, по воскресеньям он всегда отключается пароль, и ребята шарят. Поэтому, ну, 3G вообще никак не работает. То есть выключают сейчас уже, наверное, с 10 утра. Иногда там до 4, до 6 вечера его нету. Плюс метро закрывают, плюс там торговые центры закрываются большие, возле которых там люди могут тусоваться. Ну, в общем, такое. Слушай, я в Минске ни разу не был. Расскажи мне немножко, то есть ты говоришь, метро закрывается. Минск вообще, он как бы, то есть можно ли без метро, так сказать, пешком за какое-то время его дойти, или это вообще совсем сразу нет? Конечно, небольшой город. Ну, то есть 2 миллиона человек живет, просто метро, вот когда стало холодно, это, конечно, ну, то есть люди разъезжаются по домам, да, кто где живет. И метро — это такой option, то есть очень много, у нас 2 линии сейчас, или уже 3, третья, наверное, открылась недавно частично. Вот. Конечно, метро — это круто, это быстро, вот, потому что кто-то еще там дороги блокирует, то есть на общественном тоже особо не доедешь. Поэтому ребята вот мои, когда ходили большими какими-то такими маршами, конечно, ну, устаевали люди очень сильно. То есть они подходят к метро, метро закрыто. Они идут к следующей станции, закрыто. Я им уже звоню, говорю, что, ну, уже никак. Надо вызывать кого-то, кто на машине приедет, вас заберет, потому что, ну, идти, например, им еще... Они прошли уже 20 километров, им еще идти 10. Ничего себе. Пешочком, да. Ну, то есть где-то так. А там, ну, то есть я такие очень глупые, возможно, комментарии, но там, типа, на велосипеде, нет? электроскутер. Можно. Да, ездит, но в большой толпе ты все равно не будешь на велике, то есть ты будешь его рядом вести. Плюс у нас как бы есть шеринг великов, вот, но кто-то вот, ну, свои никто брать не хочет, потому что если тебя возьмут, то велик твой будет валяться, там, ну, с самокатами то же самое. Тема. Я думаю, что велики пользовались во время марши, но их не так много у нас. То есть у нас одна фирма, которая вот велики шарит, и, наверное, одна с самокатами. И сейчас, естественно, их уже нет, потому что зима. В Лондоне в какой-то момент было такое огромное количество нашествия, собственно, компаний, которые тебе дают велосипед, ну, на прокат, точнее, ты его берешь. И более того, вот USU можно взять, ну, найти в любом месте с помощью приложения и бросить в любом месте, соответственно. То есть ты можешь просто доехать до любого места и как бы просто его там оставить, он сам блокируется, там у него сам включается там замок, вот это все. То есть, в принципе, ты садишься на такой велосипед, доезжаешь, потом, если тебя хватают, ты бросаешь его там, и это не твоя проблема. Ну вот, да, ну у нас именно так и есть, то есть через приложение работает, но таких великов немного, и сейчас уже холодно, их, естественно, нету. Я знаю, что многие добираются, например, на машине до какой-то точки сбора, где-то машину оставляют, идут, а потом возвращаются на эту точку и в машину садятся. Ну, тут тоже может быть разное. На машине тоже опасно. Ты видел, как они бьют стекла, и вообще все что угодно может произойти, вытаскивают из машины. Поэтому, ну, кто как, в общем. Оля, у тебя твоя рассылка, это буквально было, мне кажется, такое... В моем 2020-м такое было, можно сказать, светлое пятно. И я посчитал еще немножко. Ты делаешь рассылку уже сколько? 7 лет подряд, да? Немножечко меньше. Буквально недавно исполнилось 6 лет. Представь себе какой-нибудь человек, который вообще не знает ничего про такую рассылку. Расскажи, что ты делаешь? Я пишу новостную рассылку с конца 2014 года. В это время мне захотелось научиться писать. И я решила, что новостная рассылка — отличный способ заставить себя писать регулярно. Плюс я была не очень в курсе мировых новостей, и меня это немножко напрягало в тот момент. Не помню, почему. Возможно, мне кажется, тогда была война в Сирии, и у нас в офисе все очень активно это обсуждали, и я не понимала, что происходит. Вот. И на тот момент в Штатах уже начали набираться популярность новостные рассылки. И одна из них прям была очень успешной, вплоть до каких-то больших инвесторских раундов. Она до сих пор успешная. Вот, я очень заинтересовалась. Для меня это вообще было что-то новое, потому что в Рунете я тогда еще такого не видела. И решила, что я просто хочу вот как они, но не с точки зрения там финансового, но с точки зрения того, чтобы вот это отличный способ писать и узнать про новости. И вообще классный способ, в принципе, узнавать новости, рассылка. Потому что они это делали очень весело. Вот, я решила, что тоже хочу так попробовать. Ну и начала писать, то есть рассылка о мировых новостях. Все, что попадает на там, главные страницы крупнейших мировых изданий, я стараюсь об этом рассказывать. Ну, это очень все субъективно, конечно. Я выбираю новости те, что мне интересны все-таки большего. Ну, да. Вот. Но в целом как-то так. Я стараюсь освещать именно то, о чем вот говорят крупнейшие СМИ. А какие новости тебе более интересны? Мне на самом деле все интересно. Я довольно любознательный человек. Но больше, наверное, меня интересуют какие-то социальные тренды. Поэтому мне, наверное, интересны какие-то политические моменты, потому что они тоже показывают, вот, как развивается именно наше общество, как меняются какие-то ценности. Поэтому для меня все очень похоже на какую-то театральную постановку, в которой есть свои персонажи. Мне интересно, как они себя ведут, почему они себя так ведут. И это, наверное, мне помогает как-то легче относиться к разным ужасным событиям, происходящим в мире. Ну, кстати, да, то есть ты, мне кажется, то есть ты не стараешься писать просто чисто про позитивные события, ты пишешь в том числе и про, так сказать, довольно, ну, печальные события в том числе, но мне, опять же, мне кажется, ты как-то пытаешься это подавать с более какой-то позитивной точки зрения. Как у тебя получается, не знаю, писать о чем-то очень печальном, но позитивно? может быть, просто я стараюсь, чтобы выпуски чередовались, новости разного плана, чтобы как-то письмо заканчивалось более все-таки на положительной какой-то ноте, чтобы читатели не закрывали его с каким-то чувством горечи и вообще ужаса. Вот. Мне кажется, как-то с этим связано. Потому что я не могу не писать о каких-то плохих событиях, потому что они происходят, и они часто какие-то крупные события. Не знаю, может быть, стараюсь находить в них какие-то интересные моменты. Ну, я не знаю, какой можно интересный момент найти в войне. Но, тем не менее, наверное, просто из-за того, что письмо разное, создается впечатление того, что все как-то легче, чем на самом деле. Было ли тебе сложнее находить какие-то позитивные моменты в этом году? Я думаю, что нет. Вначале было просто все очень весело и забавно. Потом стало чуть сложнее, наверное, только из-за того, что происходит сейчас в Беларуси, потому что я здесь. И это тяжело было морально. То есть, когда ты пишешь о чем-то, что происходит далеко, это совсем другое, когда это у тебя за окном, и твои близкие люди от этого страдают. Ну, это ужасно и страшно. Поэтому вот про Беларусь мне сейчас до сих пор тяжело писать. Но я стараюсь все-таки как-то все-таки сохранять настрой позитивный. Ну, вот, кстати, да, то есть я жалуюсь, что у нас, конечно же, типа там коронавирус, вот это все, ну, как и у всех, да. Вдобавок, как бы, то, что происходит в Беларуси, в Минске, то есть помимо того, что коронавирус, как у всех, у вас еще, как бы, происходят события, так сказать, государственного масштаба очень большие, и то есть одновременно, можно сказать, два таких очень крупных и не очень радостных событий происходит. Да, да, я абсолютно с тобой согласна. То есть коронавируса, в принципе, было достаточно изначально. Вот. Но когда сейчас это все началось, летом еще более-менее было. То есть с ковидом было попроще. А сейчас ковид накрыл просто Минск с головой и всю остальную Беларусь. Не работают уже поликлиники у нас, потому что все лечат ковид и принимают температурящих людей. Вот. Плюс беспределы, репрессии, постоянные какие-то аресты, задержания. Это вообще too much, честно говоря. Поэтому я сама переболела ковидом. И потом как-то был период, я перечитала просто новости о Беларуси, вообще не могла спать. В итоге я начала пить какую-то валерьянку там 3 раза в день. И вот сейчас я только слажусь валерьянки, я пью ее только на ночь, потому что меня все еще беспокоит, что я буду плохо спать, но уже мне получше, потому что я читаю меньше белорусских новостей. Ну, то есть это прямо у меня за окном, и у меня уже подруга отсидела, отец ее отсидел. Ну, уже просто куча знакомых, у кого там прав решили за то, что сигналил. Ну, в общем, истории просто километр, и, к сожалению, все они не очень радостные. Но приходится смеяться, потому что иначе вообще крыша поедет. Рядом со мной находится очень активный, ну, в принципе, и наш, но очень активный район, оппозиционно активный район. Вот. И моя дочка ходит в детский сад там, и у них буквально недавно за их активную гражданскую позицию в целом районе, где живет 15 тысяч человек, полностью отключили воду. Холодную, горячую. У нас всегда выпал первый снег. И вот у ребенка в саду не было воды. У них стояли там какие-то цистерны. И, наверное, воды, не знаю, сколько дней не было. Ну, вот это за то, что они... Им просто спилили какой-то вентиль болгаркой на водоканале, и все. И, ну, в общем, это беспредел полный здесь. Это ты про Новую Боровую говоришь, да? Да, да, я совсем здесь рядом живу, вот, и вожу ребенка туда, в детский сад. С тех пор там, как бы, они починили воду, или что там происходит? Да, вмешался застройщик, вентиль этот, там что-то прикрутили, воду включили, но там до сих пор постоянно милиции много, тихарей, как здесь называют, неизвестных ребят, в масках, вот, которые ходят, записывают там номера квартир, у кого висят флаги в окнах, или вещи по цветам белый, красный, белый. То есть майка белая, красная, белая, все, к тебе могут прийти и просто либо с тебя в СИЗО, либо ты штраф будешь платить. Плюс накладывают штрафы на товарищество собственников огроменные, делают все, что могут. Слушай, мне кажется, у вас какой-то появился новый такой вот как бы язык какой-то новый. Вот то, что ты сказала, есть стихари, да, есть что еще? Есть бусы. Что еще есть? Какие новые слова. Тихари, бусы. Ой, ну, слушай, много. Так как бы не вспомнишь, когда уже рассказываешь, да. То есть там, ну, много на самом деле обзывательств разных. В адрес ОМОНа, в адрес гражданина Лукашенко и всех остальных его помощников. Поэтому я не буду эти слова говорить. Но это много новых слов, да. Слушай, у меня вот такой вопрос. А с ОМОНом как-то лучше не становится? Ну, в смысле, они... у вас все-таки этот протест очень народный. И вроде было там такое, пытались ОМОН и на работу на нормальную трудоустраивать, и как-то, ну... И, в общем, и кнутом, и пряником как-то на них повлиять, потому что понятно, что, ну, как в начале всего этого это просто были, ну, как бы люди на работе, да, выполняют свою работу, и, конечно, окей, первые какие-то митинги, это все неприятно, но ОМОНу сказали разогнать, он разгоняет, другое дело, насколько он жестко это делает, и, понятно, наверное, не знаю, ну, как бы, работа не работа, и пытать людей, и избивать их, по-моему, это не входит в твою работу, но не суть. В общем, в начале еще это все можно объяснить тем, что человек... был в таком положении, а дальше постепенно это уже начинает сохранение этой работы начинает становиться твоей какой-то тоже гражданской позицией. Поменялось ли это как-то? То есть заметно ли, что какая-то часть ОМОНа ушла, какая-то стала себя по-другому вести, ну и полиции вообще? Или в целом все-таки сохраняется репрессивная структура такая? Насколько я понимаю, среди ОМОНа есть какие-то, ну, внутренние там у них разногласия, не знаю, сомнения в происходящем. Но увольняется мало очень людей. По-моему, последнее, что я читала, что в Беларуси 1500 ОМОНовцев, из них там, наверное, за все время 60, наверное, ушли. Ну, то есть, ну, это люди, у которых квартиры, кредиты, ну, как и все другие люди, в принципе. Но, то есть, если ты уходишь, ты должен что-то там выплатить, сколько-то тысяч государству, у тебя забирают квартиру. Ну, в общем, они материально повязаны, плюс они уже повязаны еще и кровью. Поэтому я не знаю, что они планируют делать дальше, но пока они продолжают делать то, что они делают. И, к сожалению, хотя казалось, что какие-то избиения как-то вроде бы закончились, они просто держат людей в СИЗО, но, к сожалению, нет. То есть продолжают они превращать людей там, в инвалидов, психически и физически. Вот. Поэтому, к сожалению, здесь прогресса мало. У нас просто здесь сейчас идет голосование. То есть с самого начала, в принципе, многие белорусы были готовы к масштабнейшему экономическому кризису, если этот кризис поможет поменять ситуацию в стране политическую. То есть у нас сейчас в тренде не платить за квартиру, не платить воду, за коммуналку ничего не платить. То есть максимально, ну, как-то не спонсировать режим, не покупать сигареты, не покупать алкоголь. И сейчас идет масштабное голосование по поводу того, хотите ли вы, готовы ли вы, что Беларусь отключат от Свифта. Это от банковской системы, да? Да, да. То есть это, конечно, будет большой удар, огромный. То есть уже там санкции, очень много денег, гранты какие-то поотказывались страны выдавать Беларуси. То есть уже большой удар экономики. То есть ему же нужно ОМОНовцам платить и всем остальным платить. И платить каждый раз все больше и больше, потому что, ну, они продолжают делать то, что они делают, и просто им светит там тюрьма и смертная казнь, которая в Беларуси до сих пор еще не отменена. А, как интересно. Окей. Вот, поэтому вот сейчас у нас идет по Свифту большое голосование, и мы как раз вчера с подругами виделись и обсуждали, кто проголосовал за то, чтобы страну отключили от Свифта, кто просит. Как бы белорусы просто готовы на все, потому что, ну, Свифт — это большое дело. А погоди, а как это голосование вообще происходит? У нас есть платформа, вот, которая изначально занималась и выборами, и сейчас на ней проводятся вот такие вот референдумы, что ли. Ну, я не помню. По-моему, там где-то 1.5 миллиона человек зарегистрировано, где-то так. Ну, в стране всего 9 живет, я не знаю, то есть как сейчас там, насколько активно. Ну, вот так это проводится, да. То есть приходит какое-то оповещение, что у нас новый референдум для всех, давайте проголосуем и решим. Да, что-то вроде того, но это обычно пишут вот в наших больших телеграм-каналах. Там пишут о том, что вот, давайте, короче, решать. Готовы мы или не готовы. Сейчас я так понимаю, что ребята, которые разрабатывали эту платформу, они в Литве вместе со Светланой Тихановской. И это они там все придумают, потому что, ну, чтобы отключить страну от Свифта, мало просто выходить на улицы. То есть нужны какие-то там быть процедуры юридические, которыми, собственно, занимаются те, кто сейчас в изгнании. Потрясающе. То есть... Да уж, потрясающе. Ничего не будет работать у нас. Ну, как бы это страшно. Вот. Но реально люди готовы. Готовы просто терпеть даже самые какие-то такие штуки, лишь бы... А как вы сами с семьёй? Ну, не возникает... То есть патриотизм на первом месте и привычность. Не возникает желания тоже куда-то уехать, пересидеть все это как-то? Как у вас ощущается это? Очень тяжело было в сентябре. То есть в сентябре у меня была... повышенный уровень паники, и мне кажется, я была на низком старте какое-то время, готовая собрать чемоданы. Но дело в том, что границы закрыты. И Украина закрыла границы тогда тоже на месяц, с конца августа до конца сентября. И тебе некуда просто было уехать. Потом начала Польша выдавать визы гуманитарные, которые было просто получить. Потом Украина открылась. Вот. А сейчас мы вообще изначально до выборов хотели уехать на несколько лет в Англию пожить, потому что у мужа там офис, их рабочий офис, там у них есть филиал. И мы начали этим заниматься в июле, оформлением там каких-то документов. Вот. Потом это все застопорилось в августе, а сейчас вроде как продолжилось. Но уже такое чувство, когда ты сам хочешь уехать, ты такой, да, я уеду там, поживу в Лондоне пару лет. А когда тебя выкидывают из страны, говорят, тебе что не нравится, вали. Ты такой, нет, я не хочу никуда ехать. Как-то уже тут, ну, тут все, друзья, и, в принципе, не хочется оставлять это в таком виде. Но тут страшно, и ты себя не чувствуешь безопасно. Безопасности. Ты не чувствуешь безопасности своей какое-то имущество, потому что ну, приходят к людям, забирают всю технику, забирают деньги, говорят, что ты проплаченный, и увозят, и на тебя могут уголовно завести все, что хочешь. Ну, поэтому, да, страшновато. Я думаю, что мы соберемся куда-нибудь. Тебе как-то прилетало за рассылку? Было пару угроз на самом деле, да. Ничего себе. Вплоть до того, что там ты тут призываешь к протестам, это саботаж, там это статья, это было одно письмо. Ну, больше было писем на самом деле из России по поводу того, что я не люблю Путина. И что Россия кормит Беларусь, а вы там, короче, ну, возникаете, типа такого. Мы тут, в общем, вас кормим. Ну, в общем, такие странные письма, причем они были такие настойчивые. Ну, больше не получала. Ну, это не весело, конечно, особенно такие вот угрозы получать, будучи здесь, где ты понимаешь, что законы никакие вообще не работают, это настоящий правовой дефолт. Ну, это так напрягает. Я хотел, на самом деле, сказать то, что в наше время, мне кажется, в общем и целом, то есть всегда есть последствия, если у тебя есть четкая политическая позиция. И в общем и целом, мне кажется, люди сейчас боятся иметь четкую политическую позицию по любому вопросу, потому что всегда, ну, по крайней мере, публично, я имею в виду, если у тебя есть какая-то аудитория, у нас маленькая аудитория, мы не боимся иметь четкую политическую позицию, но если у вас есть какая-то аудитория, мне кажется, это всегда как-то сейчас люди стараются избегать вот этого всего и как-то отвечать прямо на такие вопросы. А у тебя она как бы есть, и ты ее тоже как бы не боишься как-то высказывать? Ну, я такой же, как бы, как меня там, очень миленькая там рассылка, да, то есть на меня особо не гонят прям, ну что на меня гнать, да, там, как бы, ну, да. Что с нее взять, девочка там с ребенком нянчится, то есть такое обычное отношение, ну, возможно, как бы это мне и помогает, вот, но мне прилетают письма за Россию, за Беларусь, за Украину, то есть это как бы моя основная аудитория, и у нее есть четкая политическая позиция по этим странам. То есть, если я пишу там о Йемене или о том, что там Саудовская Аравия там совсем уже страх потеряла, да, то есть тут как бы политическая позиция у кого-то есть, кому-то без разницы, но это очень далеко. Вот. Когда в Украине были выборы, про Зеленского мне очень много приходило писем, и они были такие эмоциональные совсем. Вот. Поэтому, когда я пишу про Украину, Беларусь и Россию, я стараюсь так быть осторожнее, потому что мне не очень хочется эти все письма получать, и не хочется это вообще ворошить все, потому что там все так сложно, и каждый просто уверен в своем в пузыре, в котором он находится. Безусловно. Да, поэтому вот с этими странами сложно. И еще, собственно, такой вопрос. Ну, то есть в Беларуси сейчас происходит то, что происходит. Как можно вам помочь? Ну, из-за границы, я так понимаю, что можно помочь только гласностью, потому что на данный момент, если о тебе не пишут, не лайкают, не репостят, то то, что происходит в твоей стране, ну, просто забывается. Это как в Йемене, они так это и называют, забытая война. Никому вообще не дело, никто не пишет, но даже вот в последней годовой фотоподборке Associated Press была фотография очередного истощенного там ребенка, которому там не знаю сколько, 5 лет, на вид ему просто там полгода, да, и он ужасно худой, он там под капельницами. То есть в Йемене ничего не поменялось, миллионы людей голодают, миллионы людей умирают от голода в 2020 году, но об этом никто не пишет, и поэтому всем нет дела. Поэтому любому, мне кажется, такому вот какому-то движению можно помочь только тем, что ты делаешь какие-то репосты, ставишь лайки, я не знаю, ну, как-то так, наверное. У тебя есть какой-нибудь совет? Потому что, когда начинаешь репостить, так сказать, печальные новости, обычно люди начинают смотреть как-то косо и такой, что ты там репостишь, почему не котики? Как что-то делать? Что делать? Чередовать с котиками. Или как-то вместе. Ну, я, честно говоря, не знаю. Мне уже про это говорили, что сложно репостить там или как-то ставить лайки. Можно не репостить, не ставить лайки. Можно между собой обсуждать или как-то кому-то говорить. Ну, то есть просто как-то не забывать об этом. Я не знаю. Конечно, не хочется свою там страницу в Фейсбуке превращать в какую-то стену плача, да, всех конфликтов, которые в мире происходят. И не надо, наверное, это делать. Как бы это может крыша поехать, да? То есть нужно заботиться о своем здоровье тоже, потому что и так хватает сумасшедших в мире. Постепенно, не знаю, по чуть-чуть. Больше котиков, меньше негатива. Мне кажется, если была какая-то такая революция в какой-то стране, и у них были бы на плакатах, на флагах котики, то все это можно было бы проще репостить. Может быть, кстати, да. Ну, может, поэтому как-то в Беларуси сначала это было зрелищно. Я как-то много об этом писала. Ты упоминал, по-моему, в Таиланде сейчас тоже что-то там происходит, и там уточки кругом. И вот уточки, мне кажется, проще репостить, да? Ну, уточки классно, но это тоже зрелищно. Но я думаю, что они ему действительно помогают. Все-таки надувные утки защищают, наверное, от струи водомета, мне кажется. Эта идея, на самом деле, крутая была. Мне очень понравилась. И у них там все это происходит все еще. Они все еще с уточками ходят, да? Да, конечно. И у них сейчас еще даже начали судить людей по этому их ужасному закону об оскорблении монарха, где тебя просто могут в тюрьму на 12 лет посадить за то, что ты плохое слово о нем сказал. У нас на самом деле, то есть у нас тема этого подкаста на самом деле заявлена как итоги 2020 года, и мы немножко, так сказать, какие-то такие штуки затронули, но давайте как-то попробуем подойти к этому монолиту. Уходит типа год. Была шутка, что типа кто-то прилетает из будущего и такой спрашивает, какой это год? Ты такой, 2020-й. И они такие, первый год карантина. Ты такой, что значит первый? Да, я такое видела, по-моему, тоже. Это не смешно. Оля, давай тебе передам, так сказать, слово. Может быть, то есть мы попробуем как-то подойти к подведению итогов. Как бы, окей, 2020 год вообще. Что это было? Ну, вообще, хочу сказать, что многие предпочитают в этом году не подводить итоги, именно такие событийные, новостные. Потому что если ты начнешь это все перечитывать, пересматривать, так ты можешь очень сильно расстроиться. Ну, или обрадоваться, что ты выжил. Уже было несколько шуток про то, как Парфенов будет на медне за этот год писать. И я пыталась как-то понять, вот, для меня писала, вот, что мне больше всего запомнилось. И, конечно, это коронавирус и протесты. Это, наверное, самое такое. Возможно, просто потому, что я об этом постоянно писала. И, ну, это, мне кажется, самое большое, самые большие какие-то такие события этого года. Протесты повсюду, и, мне кажется, они вот сейчас к концу, даже середину уже, наверное, года снова усилились. Просто люди уже после карантинов злые, там, кого-то уволили, экономический кризис повсюду, они уже выходят на улицы, антиправительственные протесты. Ну, плюс с 19-го еще куча протестов перешли в 20-й. Гонконгский в том числе еще в 20-м продолжались, и в Чили были протесты, вот, и до сих пор тоже продолжаются, в Таиланде, сейчас в Беларуси, в Хабаровске. Я причем обратила внимание, что протесты все там по странам идут: Чили, Перу, Таиланд, Беларусь, а в России Хабаровск, чисто город, у них протестует уже очень долго. Да, да, это очень интересный феномен, что они столько держатся, держались, они там, по-моему, недавно как-то был один день, когда они не вышли. Но да, это уникальная для нас ситуация, что это происходит еще и не в центре, и не по какому-то суперконкретному, ну, в смысле, по конкретному поводу, понятно, но в смысле не по какому, не по бытовому конфликту, не по какой это не про отключение воды, не про что-то, а про что-то такое более, что считалось раньше абстрактным. Там, ну, посадили мэра, ну, губернатора, ну и ладно, как посадили. А тут вдруг это всех взволновало. Это интересно очень и здорово. С восхищением, на самом деле, наблюдала, потому что в России, конечно, это невиданное какой-то случай. И когда мне говорят, что там сдулся и все такое, я все время вспоминаю о том, что это все не важно, потому что это уже прецедент, и это уже пример того, что так можно, так они делали, и так могут другие делать в России в том числе. Ну, и это очень круто, потому что в России тоже достаточно проблем, против которых можно было бы попротестовать. И еще протесты против расизма и насилия полицейского в США. Это тоже как бы ознаменовало этот год, потому что они были тоже достаточно масштабные, до сих пор продолжаются. Ну, интересно, что многие протесты вот начинаются как какие-нибудь там антиправительственные, какие-нибудь там кого-то проезд там подорожал, кого-то бензин подорожал, они выходят на улицы, а потом это все перерастает в протест против полицейского насилия. И много где так. То есть ты уже забываешь про этот проезд, и ты уже зачем вы нас бьете? Да, если не ошибаюсь, в Чили, да, там хотели повысить типа проезд на метро или что-то такое. Да, а в итоге просто им резиновыми пулями в глаза стреляли, там 1000 человек без глаз осталось, вплоть до того, что сейчас там разбирательство на уровне международного о том, что это было, ну, против человечности, какие-то преступления, потому что они целились в глаза людям. Ну, то есть вообще дичь какая-то. Попротестовать вышли против проезда, но им в глаза стреляют. Мне кажется, в этом году мы еще на волне как бы всех этих протестов. Я персонально, по крайней мере, я очень много узнал об, так сказать, арсенале, об оружии, которое, так сказать, нелетально гуманное, типа вот резиновые пули или что еще вот это бывает. Очень много новой информации, как какое оно бывает в 2020 году. И, по-моему, вершиной всего этого была какой-то луч, нагревающий луч в Америке у кого-то был, который позволял на толпу наводить его, типа, чтобы толпу разгонять. И я такой, что? Я хотел в 2020 году там летающие ранцы, а в итоге... Я не слышала о таком, да. Нагревающий луч, я даже запишу себе. Да, там что-то микроволны, что-то такое. Ну, да, то есть очень много всего, да, вот, типа, начинается типа с резиновых пуль, потом в Беларуси, по-моему, тоже какие-то светошумовые гранаты, что-то, ну, всякие, да, струи воды. А то, что да, в Германии тоже разгонялись со струи воды, типа, когда было холодно, и потом люди могли замерзнуть и заболеть из-за этого, гуманно ли это все. То есть столько вопросов. И со стороны протестующих? существующих тоже очень много классных штук появилось. То есть как они собираются централизованно, децентрализованно, язык общения в толпе огромный, какой используют, как они помогают друг другу, какие-то новые приложения, которым не нужен интернет, да, которые работают там как-то по Bluetooth и объединяют огромную толпу. Ну, это тоже очень круто. Было очень интересно наблюдать, как именно видоизменяется протест, когда на него начинают давить сильнее. То есть эти каски, какие-то там защитные жилеты, эти плащи. Ну, вообще, в Гонконг, конечно, и вот и Таиланд сейчас с уточками, да, они тоже там, конечно, отжигают. Ну, то есть это может прозвучать как, типа, призыв к протестам и все. Но, Оля, у тебя есть какие-нибудь советы, так сказать, если вы, пусть будет в Чили или в какой-то в стране. Вы решили сходить на протест. К чему вам? О чем нужно подумать? Какую уточку взять? Ну, да, тут зависит от страны. Мне, на самом деле, один читатель как раз был в Чили, когда там очень была активная фаза протестов, и он мне прислал фотографию с моей рассылкой на фоне толпы, и в этот момент в него прилетела шашка дымовая. Да. И там такая фотография, конечно, я очень за него переживала, но он решил просто там выйти из дома, потому что рядом с домом как раз вот это все происходило. Я не знаю, ребята, что это за совет. Артур, кстати, периодически поднимает вопрос децентрализации и децентрализированного интернета, и мне кажется, это как нельзя релевантно в такой ситуации. Ну да, похоже на то. Что-то делать точно нужно, потому что блокауты это становится таким оружием власти, которые они очень рады всегда использовать. Как ни странно, несмотря на всю проприетарность Телеграма, вот я уже, по-моему, упоминал, то, что в этом году он как раз-таки выставил как одна из самых сложных для блокировки соцсетей. И, насколько я понимаю, чуть ли не первый такой случай. Ну, в России тоже им стали пользоваться, но просто я не ожидал от белорусского правительства, что они тоже решат попробовать этим же оружием. Типа, завели там Телеграм-канал свой, по-моему, стикеры какие-то начали выпускать. Я прям что? Представляю, как этих ОМОНовцев срочно переоборудуют. Так, нам нужно тут, короче, не так все, не бей дубинкой, сейчас нам будет по-другому. Да, по-другому. Нужно стикер-паки, короче, все, давай, это, значит, красиво Лукашенко нарисуй смешно с Бэби Йодой вместе, давай вот будем. Да, есть такое на самом деле. Ну, это все очень комично. Этот телеграм-канал ведет помощница Лукашенко, пресс-секретарь его. Вот. Она считает себя очень крутой пиарщицей, и она там как бы отрывается в этом телеграм-канале. Ну, у нас очень маленькая страна. Это выглядит убого на фоне остальных телеграм-каналов и их активности. Поэтому... Пускай пробуют, но мне кажется, у них ничего не получится. Но Телеграм крутой. Телеграм крутой. Он, конечно, помогает тут очень сильно. Что, Телеграм и Максим Кац, да? Две штуки. Максим Кац вначале был крутой, потому что он очень много об этом говорил. Я так понимаю, что это принесло ему очень много новых подписчиков, и он от этого очень сильно обалдел. Вот, поэтому он очень много про Беларусь. Недавно даже был такой комикс, где после очередного воскресенья, когда белорусы вышли, там был нарисован Кац, и такой: «Ох, не сдулся протест, можно еще один видосик сделать». Ну, вот. То есть вначале, да, он действительно там как-то так, с чувством, с толком, ну, вначале было очень стрессово, поэтому его видео помогали. Сейчас я уже ничего не смотрю, иногда там, может, Варламова посмотрю какого-нибудь, вот. А в основном Телеграм у нас, да, все, кто вот в изгнании, ребята там из Польши, из Литвы, они ведут Телеграмы, им очень много присылают и видео, и фото, и каких-то сведений. Плюс деанонимизация у нас тут активно идет, силовиков все тоже через Телеграм. В общем, собственно, Телеграм это все и начал. Телеграм-канал известный наш белорусский, крупнейший в Телеграме. Потому что если какой-то лидер протеста находится внутри страны, то у него очень мало времени на то, чтобы напечатать, за ним сразу придут. То есть помимо Next есть еще другие каналы, которые стоит, можно следить, да? Да, есть еще несколько каналов, где можно... Ну, информация пересекается в большинстве своем, просто настроение в них разное. Есть веселые каналы? Конечно. Да? Да, там всякие... эти демотиваторы и мемы. Называется «Чай с малиновым вареньем». Прекрасно. Ссылочку приложим. Я сам подпишусь, пожалуй. Ну, там тоже разное бывает. Тут главное не переусердствовать. Вот. Но у них бывают смешные штуки, да. Да, то есть ты говоришь, печаль, вот это все, а там типа Новый год надвигается. То есть есть ли какой-то, не знаю, какие-то поводы для радости? Как вы радуетесь сейчас? Ну, на самом деле, кажется, что немножко стыдно, в принципе, веселиться сейчас, да, то есть тут и постить котиков, потому что посмотри, что происходит, люди тут погибают, вот. Но мне кажется, это важно, и есть и новогоднее настроение у многих. Очень многие уже устали, в принципе, просто хочется отдохнуть, потому что рано или поздно он уйдет и произойдет, не знаю, родится новая страна. Но людям нужна передышка. Даже каждое воскресенье выходить — это очень тяжело морально, и ты понимаешь, что может случиться все что угодно. Повод для радости может быть сейчас очень простое, там суши заказать, уже весело. Тем более сейчас пандемии, вообще делать нечего, плюс у нас из-за репрессий очень много заведений закрылось, хотя у нас тут, ну, ковида же вроде бы нету, да, психоз, вот, и все работает, ты можешь ходить куда хочешь, но многих закрывают просто за их позицию гражданскую, поэтому сейчас еще тут печальнее все стало, поэтому, да, какие-то хобби, можно, в общем, порадоваться. Вот я вчера с подругами встречалась, 2 недели не видела, тоже, в принципе, посмеялись. То есть встречаешься, заказываешь суши, и там когда одно с рисом, дорогая, с лососями, вторая с рисом, и все это видят, и сразу в тюрьму тебя. Ну, ты смеешься, а пастилу забанили. Да, это абсурд, да, доходит до абсурда тут все это. Я же говорю, майки там вывешены в цвете, неправильном порядке уже могут навлечь на тебя штраф и сутки. Что еще? Я пытаюсь вспомнить, чего еще такое есть красно-белое. Огнетушители, по-моему, бывают такие, да? Скорой помощи даже у нас одно время перекрашивали, подкрашивали им зелененькую полоску. Потому что скорые помощи, они же у нас белые, с красной полосой посередине. Ну да. Ой, и им подрисовывали зелененькую полосочку одно время. Где же еще? По-моему, в Туркменистане, если не ошибаюсь, там глава государства, он очень любит белый цвет. Да, Гурбангулы, Перды Мухамедов. Ну, да, последнее его, кстати, решение было то, что в машине белым должно быть все. Даже ручки, ну, то есть не должно быть черных деталей, в принципе, поэтому сейчас у них штрафы за черные детали, любые на машине. И кто-то смеялся, да, что производители белых шин могут уже потирать руки, потому что скоро и шины черные там нельзя будет иметь. Вот. Но это вообще очень странная страна, очень странный, вернее, мужчина. Можно смеяться над ним очень долго, но как там люди живут, я вообще не понимаю. Я недавно, на самом деле, читал книжку потрясающую про Северную Корею и про то, как глава Северной Кореи в 80-х годах похитил типа Стивена Спилберга. Не Стивена Спилберга, а Стивена Спилберга из Южной Кореи, типа, очень известного режиссера, и заставил его снимать кино для себя. То есть ему очень нравилось кино, но в Северной Корее никому нельзя смотреть кино, кроме как своего, ну, свое севернокорейское кино, да. А у него был свой запас. Он очень любил кино. Но ему не нравилось то, что никто не может снять нормальное кино. Поэтому он похитил настоящего режиссера и заставил его, и он где-то 7 лет снимал для него, собственно, вот это кино. И потом сбежал. Потрясающая книжка. Я столько всего узнал про Северную Корею. Мне кажется... Ну, то есть вы спросили, типа, как же живут люди в Туркменистане? И я просто вспомнил, что... А в Северной Корее, например, у них нет денег, нету персональных машин. И все бесплатно. Я не представляю просто, как до сих пор... Ну, конечно, никто не будет там вторгаться, там ядерное оружие у них и все такое, но что уйгуры, что жители Северной Кореи. Я буквально тоже недавно читала большую статью в Нью-Йоркере о... подпольном движении по освобождению Северной Кореи. То есть существует такое движение, есть какие-то там и внутри страны какие-то там сторонники, которые помогают бежать из страны высокопоставленным чиновникам. Но все так сложно там, очень. То есть это свернуть эту гору, это вообще просто, я не знаю... Поэтому печально, конечно. Ну, то, да, Ким Чен Ын тоже такой веселенький, смешной, как и Бердымухамедов, тоже такие два клоуна. Вот. Ну, что они творят? Мне кажется, Ким Чен Ын прикрывается тоже своими щечками, как я в выпусках прикрываюсь тоже. Да, и все такие, ой, какой он вообще милашка, толстенькие ручки. Но милашка он, конечно, жестокий. Чего еще хорошего в 2020-м произошло, да? Какую-нибудь позитивную ноту? Я не знаю. Меня вот, кстати, недавно спрашивали по поводу позитивных. И все, что... вот, ну, просто, наверное, это на фоне последних событий. Я просто заметила какое-то воодушевление в СМИ. Ну, я англоязычный читаю. По поводу победы Байдена. Очень много надежд возлагается на этого старичка. О том, что просто восторжествует справедливость в мире, и климат перестанет меняться. И как-то это так прям... Война вот в Карабахе закончилась, война в Эфиопии там толком не началась. А Байден победил, коронавирус вакцины сделали, уже скоро прям до Нового года всех начнут прививать. И как-то кажется, что прям мы справились с этим годом, все правильно сделали. Подводим вот просто итог и закрываем все наши проблемы, которые в этом году были, и все, врываемся в Новый год другими людьми, более такими осознавшими свои проблемы. Поэтому, мне кажется, в принципе, более-менее год заканчивается. Это очень интересный, на самом деле, взгляд, потому что, да, то есть, с одной стороны, типа, очень много проблем, с другой стороны, более или менее каким-то образом, не без ошибок, но каким-то образом все-таки куда-то вот, все-таки какой-то свет в конце туннеля вроде как. Да, да, как раз вот когда глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявляла о том, что все, мы начинаем прививаться, она как раз это сказала, что мы видим свет в конце тоннеля. И поэтому все такие радостные, да. Мне кажется, сейчас еще праздники, все такое красивое. И как-то, да, это вселяет какую-то надежду на лучшее, на лучший следующий год. Произошли ли какие-то события в этом году, которые... Это такой глупый, на самом деле, вопрос. Я хотел сказать, которые персонально на нас всех повлияли. Ну, учитывая, у тебя, Оля, 100% произошли. Ну, пандемия, да, на всех, наверное, повлияла большего. В северном полушарии так точно, тут по максимуму. Артур, на тебя как-то повлияли мировые события в этом году? Слушай, ну да, я застревал из-за коронавируса. И, ну, вообще, конечно, ну, как и у всех, какой-то сложный, очень насыщенный год. У меня полный микс из тяжелых каких-то личных событий, переживаний до вот хороших. Но то есть из того, о чем как бы хочется рассказывать, и что довольно публично, просто за этот год, когда все просто офигели от карантинов и всей этой истории изменения привычного образа жизни, что я тоже, как и многие мои друзья, привык путешествовать часто, например, и свободно передвигаться. И вот, ну, я переехал вообще-то в мае в другую страну. Как будто началась новая жизнь здесь, в Лондоне. Потом в сентябре я купил лодку, переехал на лодку, у меня заново началась новая жизнь в Лондоне, и я во всем этом еще и как бы через локдауны прохожу. Но в целом, как многие интересные, я общаюсь с разными людьми, кто-то вообще очень задолбался, очень ждет, когда все закончится в плане локдаунов и всего остального, а кто-то, как и я, поймал какой-то кайф от этого. Не, конечно, не от мировой жести, а от возможности замедлиться и того, что ты не путешествуешь. Типа, у тебя в жизни появились какие-то ограничения, меньше мест открыто, меньше соблазна куда-то поехать, полететь, что-то еще съесть или потребить, и больше как будто бы времени на то, чтобы посмотреть внутрь себя, чуть-чуть как-то замедлиться. Хотя все равно не получается часто собраться с мыслями, там, писать посты, делать видео, делать какие-то дела, но в целом, как бы, отчасти получилось отдохнуть даже от привычной какой-то вот такой привычного ритма суеты. Вот, у меня подруга говорила, что наоборот, она, то есть она ходила в офис на работу, и у нее не оставалось ни на что времени, долгий комьют, все такое, а в связи с карантином она стала дома печь хлеб, и теперь у нее работа занимает меньше времени ездить никуда не нужно, и она вообще получает кайф от всей этой ситуации и с ужасом думает, что все это закончится и нужно будет опять в офис ходить. Таких людей, кстати, тоже немало. То, что очень многие люди, кто мечтал работать удаленно, получили такую возможность, и многие компании, которые были, ну, совсем против удаленки, пошли на нее, мне кажется, что с одной стороны, люди сходят с ума от этого, с другой стороны, это к лучшему подтолкнуло мир, потому что если офис после пандемии все это станет опциональной дополнительной опцией, хочешь ходи, хочешь не ходи, а то, что только компания больше перестроилась на удаленные процессы, мне кажется, это самый большой плюс из всей этой вакханалии в этом году, потому что так, мне кажется, можно сэкономить кучу ресурсов и дать людям быть больше времени проводить с семьей, нанимать людей по скиллам по всему миру. Ну, я и так работаю в основном удаленно с компаниями, которые практикуют такую работу, но вот в этом году все изменилось. От Твиттера до Гугла, который раньше был очень большим противником, там невозможно было допроситься в Гугле удаленной работы при всех их плюшках. Теперь это все стало возможно. Вот. Так что плюсы тоже есть, несмотря на очевидные сложности и проблемы. Классно, классно. Я с тобой абсолютно согласна. У меня, кстати, друзья, которые в Бристоле живут, они именно об этом и говорят, что они не хотят, чтобы карантин заканчивался. Они говорят, нам неудобно об этом говорить, но нам сейчас так классно. То есть они дома сами там готовят, работают, когда им удобно. А вообще гуляют, то есть на улицу можно выходить. И прекрасно себя чувствуют, и много вместе времени проводят. А у мужа моего такая же ситуация, он вообще кайфует дома, то есть его никто не отвлекает от работы, как в офисе было, постоянно какие-то разговоры, вопросы. Сейчас он сам организует свое время, и он вообще супер доволен. Я не могу сказать, что я довольна удаленкой. Я всегда работала из дома, ну, писала рассылку последние все годы из дома. И с утра муж уходил на работу, ребенок уходил в детский сад. А Оля писала рассылку и занималась своими делами. А сейчас муж дома. Ребенок весной был дома несколько месяцев. И это, конечно, вообще был снос крыши. Поэтому я хочу, чтобы, да, как бы... Не то, чтобы муж меня уже не напрягает дома. А ребенок пошел в детский сад, чему я вообще несказанно рада, потому что очень тяжело, конечно, особенно когда какие-то строгие ограничения, то это вообще невозможно. И маленькому ребенку тяжело, и тебе тяжело, и вообще всем вокруг тяжело. Но, с другой стороны, да, вот моего мужа в компании тоже появилась удаленка, и что, собственно, позволяет нам сейчас уже думать о том, чтобы поехать куда-то и жить там, потому что работать удаленно прекрасно у них у всех получается. Это, конечно, классно. Мне кажется, когда вот действительно ситуация придет в норму с вакцинациями и всем остальным, у нас тут будет просто супер передвижение по миру людей начнется. Передвижение, но одновременно еще великое уравнение зарплат, мне кажется, начнет происходить. Это как? В смысле? Ну, то есть многие компании, то есть сейчас все еще удаленка, она воспринимается как, типа, временная мера, и все компании, которые тебя нанимают сейчас, по крайней мере, в Британии, они говорят, что, типа, да, сейчас удаленно, но потом все-таки ты должен прийти к нам в офис как в какой-то момент, не знаем когда. Но если произойдет вот этот сдвиг ментальности, то, что действительно компании будут распределенно удаленными, то второй вопрос, который сразу же начинает происходить, это то, что почему мы должны тебе платить зарплату, как в Сан-Франциско, когда ты там не живешь. И уже начинаются вот всякие, как бы, вот эти вот уравнения, когда ты... каждая компания выкатывает коэффициент на разные географические страны и точки, и ты можешь жить где угодно и работать где угодно, но мы будем платить тебе соответственно нашему графику вот этому. Да. И никто не знает, каким это будет. То есть у нас есть примеры компаний, которые так уже делали очень давно. Но если все так начнут делать, никто не знает, что на самом деле произойдет. То есть, с одной стороны, типа, да, там будут, типа, может быть, платить меньше, с другой стороны, если ты работаешь удаленно, у тебя же появляется возможность сменить эту компанию очень быстро точно так же. И обоюдный процесс, да. То есть, как такая гигантская новая вселенная открывается, и никто не знает, что будет на самом деле. Может, мы поговорим про космос? Про космос? Это было бы замечательно. Давай. Потому что то, что вы начали говорить, то, что типа удаленка и вот это все, мне кажется, в этом году довольно... И то, что ты, Оля, упоминала, в этом году очень знаменательное событие, то, что открылся новый канал, так сказать, комьюта уже типа на орбиту и, может быть, даже дальше. Ну да, это круто, то, что это частные, как бы коммерческие вот такие полеты. Это вообще очень классно, мне кажется. И вот буквально недавно они уже полноценные доставили их, да, я так понимаю, и потом через несколько месяцев буду забирать их обратно. Ну, то есть это вообще супер круто, супер дешево относительно космических полетов. Ну, это все очень интересно. Я просто слежу за этим, и у меня нет чувства такого, что там SpaceX или NASA — это какие-то американские компании, да, американские организации, потому что, мне кажется, NASA у всех ассоциируется с каким-то просто с теми людьми, которые исследуют космос, строят ракеты, как будто бы для всего мира, да, то есть потому что они сейчас единственные, вот, ну, не единственные, но они самые такие крутые, самые, наверное, распиаренные и на передовой. Я просто буквально недавно интересовалась феноменом маек, кепок и толстовок с надписью NASA, и почему это стало вдруг так модно и клево, и везде они продаются. И это действительно связано с тем, что NASA знают во всем мире, ими восхищаются, на них возлагают большие надежды, и носить там майку с надписью NASA — это круто, это как бы smart is the new sexy. То есть как-то с этим связано, и это очень классно. Вот. Поэтому мне нравится следить за космосом. Я не могу сказать, что я сильно разбираюсь, но мне нравится. Все это очень интересно и вдохновляет, и как-то немножечко отдаляет от Земли и от ее каких-то таких мелких по сравнению с Вселенной проблем. Какие у них планы дальше? То есть когда уже на Луну и Марс? Или отели на орбите, что-нибудь такое? Ну, я так понимаю, дальше там коммерческие полеты на Марс, когда-то там у них, или на орбиту, что-то такое. Честно говоря, не могу сказать точно, но планов много. И они большие. Ну и пока, мне кажется, все довольно успешно идет. Мне кажется, у них очень круто было то, что в этой новой капсуле, ну, конечно же, еще комментарий. Что ты думаешь по поводу комментария Илона Маска, что батут работает? А, это было связано с Роскосмосом, да? Да. Ну, я думаю, что это очень в стиле Илона Маска. И на самом деле классно, что он остается таким, какой он есть, не всегда адекватным, вот, но достаточно откровенным. Мне кажется, это и привлекает так много людей и к его личности, и к тому, что он делает, потому что он иногда не ходит вокруг да около, иногда там какие-то выкидывает номера странные и веселые. В целом, мне импонирует больше он, чем компания Роскосмос. Я немножко фоловлю просто каких-то российских космонавтов, неважно. Ну, в общем, как бы некоторые российские космонавты, у них есть твиттер, и они в этих твиттерах потихонечку в этом году начали критиковать Роскосмос, и я типа ай-яй-яй. И постить, и самое главное, постить, да, вот картинки и видео Илона Маска. И это как бы считается предательством вроде. Я должен тебе сказать, ты в одной из рассылок упоминала книжку про задачи трех тел. Ты написала, что типа это такая замечательная книжка. И ты не первая, кто ее рекомендует, на самом деле, потому что книжка довольно, довольно старая, но я так до нее не добрался. И я, короче, после твоей рассылки, я ее стал читать. И как я ее стал читать, я не смог оторваться. И вот сегодня я закончил последний, третий том. Я прочитал всю трилогию. Ничего себе, я же недавно только ее рекомендовала. Ты уже три тома прочитал. Да, там сложно оторваться, потому что как бы там оно вроде как бы начинается вроде типа медленно и потихонечку. Да, да. Потом внезапно там как оно набирает скорость, и там начинаются такие события, и ты в какой-то момент думаешь, что ага, я знаю, что будет продолжаться в последующих двух томах. И ты начинаешь читать второй том, и там совершенно все не так, как ты себе представлял. И масштаб как бы продолжает нарастать. И какие-то персонажи, и какие-то такие события, которые ты думаешь, что ты можешь предугадать, а на самом деле все получается совершенно по-другому. И просто вау. То есть это реально как бы лучшая, наверное, такой научная фантастика. Ты читаешь, и ты начинаешь задумываться о таких вещах, и ты потом вспоминаешь, что научная фантастика, она вот именно вот для этого она и предназначена. То есть вот это вот тот самый жанр, который, с одной стороны, как бы основан на какой-то науке все-таки более-менее, а с другой стороны, заставляет тебя еще задумываться на всех этих вещах. Очень крутая рекомендация, спасибо. Классно, я очень рада. У меня многие друзья, ну вот, собственно, тот, который посоветовал, ну, они технари, и они как-то начали читать, ну и фанаты тоже научной фантастики. И для них как-то было так, слишком философии много, мало вот каких-то таких движух фантастических, да. Ну, а я-то как редко такое читаю, для меня просто вау вообще было. Правда, третий том уже там, конечно, совсем он просто к концу там вообще такое началось. Но вот первый, второй вообще классная книга. Прям там столько действий, вообще очень мне понравилось. Ну, не все оценили на самом деле, то есть я потом читала много отзывов, очень много споров по поводу «Темного леса», может ли такое существовать. Ну, все равно даже споры было интересно читать, то есть многие обвиняют его, что недостаточно научно, мало там каких-то у него доказательств его теории. Ну, в общем, это все для меня как бы такое побочное. В принципе, представить, что могло бы быть с миром вот, в случае такого вот какого-то вторжения извне, уже было очень интересно, как такую версию почитать. Так что я рада, что тебе понравилось тоже. Да, мне еще очень понравилось то, что в современной, наверное, научной фантастике очень редко появляется какой-то вот размер времени, то есть, ну, тут, не знаю, будет ли это спойлером или нет, но вам даются в первом томе, типа, дается отрезок в 400 лет. И все это начинает происходить, типа, в начале вот этого, и через 400 лет что-то должно, что-то очень большое должно произойти. И цивилизация наша, как бы, начинает планировать на вот эти вот 400 лет. И вот это такая ситуация, которая... Я понимаю, что я никогда в своей персональной жизни ничего не планирую даже, наверное, лет на 10 вперед. А тут как бы сразу 400 лет вперед. И я знаю, что в Китае, на самом деле, у них это больше как-то принято планировать на сотни или иногда даже на тысячи лет вперед, потому что там какой-то вот такой менталитет, что у них есть государственный план на тысячу лет вперед, как они представляют себе великий Китай через тысячу лет. И, возможно, вот это как раз часть вот этого как бы как-то попала вот в эту книжку, где там вот есть, да, вот эти вот 400 лет, и ты потихонечку как бы планируешь, как цивилизация, что бы ты сделал, ну как ты приготовишься к этому событию. То есть не то, что у тебя секунды там отсчитываются и все, что, кстати говоря, тоже присутствует периодически в там местами в книжках, но у тебя реально тебе дается такой ощутимый отрезок времени, медленное повествование, но более такие основательные идеи, которые тебе вот это пространство дает. Такого тоже я практически, наверное, нигде не встречал. Классно, классно. Будет экранизация. Мне кажется, тоже будет интересно посмотреть. Именно, мне кажется, спецэффекты должны быть крутые. Netflix. Да, Netflix. Ты наверное, в курсе. Netflix, собственно, наняло создателя Game of Thrones. Я не слышала про это. Да, Netflix, короче, снимает свой сериальчик. Есть экранизация, которую китайцы снимают. Как минимум одна. Она тоже уже давно снимает. Что-то там все еще в постпродакшене, что-то никуда не вышло. И Netflix, Netflix нанял, собственно, создателей Game of Thrones, и они снимают сериальчик именно для Netflix. Но там, правда, была драма сейчас в сентябре, когда автор, собственно, вот этих романов, Люцинь, он в какой-то момент высказался положительно про действия китайского государства в отношении уйгуров. И Netflix, как бы им пришлось выкатить целое официальное заявление по этому поводу, что как бы да, он так высказался, но мы продолжаем как бы наш продакшн, и это ни на что не повлияет. Интересно. Дорогие друзья, спасибо за то, что вы с нами провели это время. Огромное спасибо Оле за то, что она выбралась с нами пообщаться. Спасибо, Оля. Да, спасибо большое. Спасибо вам, ребята. Подписывайтесь на Олину рассылку. Оля, где найти твою рассылку? Мою рассылку можно найти в Телеграме или можно подписаться и получать имейлы это на моем сайте express.today. Я линки все приложим к описанию. И также становитесь нашими патронами, Ольными патронами на Патреоне. Все ссылки тоже будут в описании. Спасибо и до новых встреч. Пока.